Филя таращился на его черный затылок, и ноги будто и в самом деле мекинными стали. «На колени, паскудник!» — крикнул отец и сам опустился на колени. «Дака-дака, Господи!» — бормотал Филя, размашисто крестясь и отвешивая поклоны. Святой Ананий протянул руку к иконам. «В горнице сей, Господи, три тела, шесть рук, три головы, три души, да будет прозрение на три души, на три головы, на три тела. Аминь!» Такую молитву Филимон Прокопич впервые слышал и разумел ее, принимая. Это совсем не то, что он заучил на старославянском от батюшки, не понимая ни слов, ни смысла. «Время настало смутное и тяжкое», — продолжал святой Ананий хрипловатым, простуженным голосом. «Разор и погибель будет, Господи, если люди Твои не подымутся на Антихриста, какой сошел на землю со звездой во лбу. И голод, и холод, и мор будет. Был хлеб, не будет хлеба. Придут злодеи нечистого, возьмут хлеб, скотину и животину, бабу, и детей попрут, потопчут, и пир сатаны устроит». «Истинно так», — подхватил Прокопий Веденеич. «Кто слаб в вере, погибнет, кто слаб духом, погибнет, и не станет на земле ни людей, ни птиц, ни жита». «Помилуй нас, Господи», — затянул старик. «Да будет вам прозрение в моленной сей, и радость потом будет, и веселье жито, и скотина. Говорю вам», — пророчествовал святой Ананий, — «сын познает отца и поклон отдаст сыну, и отец станет праведником, и сын сыном праведником. И будет две радости на две души, знайте, сошел на землю зверь с семью головами и десятью, у десять рогами, пасть у него, как у льва, ноги у него, как у медведя, и дал ему дракон силу и престол свой и великую власть. И открыл зверь пасть для хулы на Бога и живущих на небеси, кто имеет ухо да слышит». Филя, понятно, имел ухо, хоть и туговатое, но все же ухо. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Филимон Прокопич знал апокалипсиса Иоанна и потому не очень испугался. Страшным зверем тятенька пугал Филю с измальства и всех сирых и немощных духом, кто приходил на моление. «И скажу вам», — продолжал святой Ананий, — «будет день, и ночь будет, и станут два праведника, две души осиянные, и зрить будут, как зверь, какой сошел на землю, будет кинут смрадное озеро в кипящую серу горючую, и дым пойдет от озера. И скажу вам, спасение ваше во крепости Тополевой, яко праведный, какую вынесли отцы наши, деды наши из земли поморской». Филя напрягся, как мерин, вытягивающий тяжелый воз на крутую гору. «Сказан-то кем? Святым Ананием. Тополевый толк праведный, богоугодный. А он не раз усомнился в том. Господи, помилуй мя грешного». «И сказано пророками, — вещал святой Ананий, — живущие в Тополевом толке угодны Господу Богу и радости им от века. Жена какая входит в дом, в жены к сыну, хозяина дома, пусть станет женой два раза, духовнику, какой веру правит и молитву, спасителю возносит, и сыну, который веру блюдет и на поклон людей в дом отца своего ведет. И родит жена в доме сем праведника, и станет имя праведника Диамид, что означает «воссияный пред престолом Творца нашего». «Воссияный, воссияный!» — радостно затянул Прокопий Веденеич. «Молись, молись, Нетопырь, слово Господне слышишь!» Филя Нетопырь молился, но с некоторой оглядкой. Было нечто таинственное и страшное в этой полуночной тайной вечере в моленной горнице. Трепетно мерцали свечи, оплывая сосульками. Угрюмо и неподвижно взирали на молящихся лики святых угодников с древних икон. А за стенами дома трещал мороз, а они трое молились, молились, и святой Ананий рек слово Господне. «Вопрошаю», — поднял руки к иконам святой Ананий, «родилось ли чадо в доме сем под именем Диамида?» «Родилось, Господи, исторг Прокопий Веденеич!» «Родилось!» — вывернул с натугой Филимон. «Зрит ли чадо очами своими?» «Зрит, зрит, Господи!» — трясся старик. «Зрит, зрит!» — подвывал Филя, чувствуя себя страшным грешником.